Принцип экономии применительно к личностному успеху. Принцип экономии применим к любой сфере жизни. Причина, по которой индивидуумы и компании хотят больше, быстрее, без усилий и гарантированно, заключается в том, что сознательно или подсознательно мы признаем бесценность жизни и скудость ресурсов. Вы никогда не сможете сделать все, что вам хочется, купить все, что нравится, придется выбирать. И вам всегда придется выбирать то, что приносит вам наибольшую прибыль, как в краткосрочном плане, так и в долгосрочном. Как выразился Паттон, любое сражение принесет нам победу, либо мы не будем сражаться вовсе. Игнорируя базовый принцип, вы рискуете лишиться ценных ресурсов. Сражение на Курской дуге. Танковое сражение на Курской дуге летом 1943 года стало решающим, а также крупнейшим танковым сражением во Второй мировой войне. И германская, и советская сторона бросили в бой всю бронетехнику. После нескольких дней ожесточенных боев с переменным успехом немцы были отброшены назад. Это был конец наступательных действий Германии на Восточном фронте. Немцы потеряли 70 тысяч человек убитыми и взятыми в плен, а также 2950 танков и 1400 самолетов. С этого момента у Германии не осталось ни малейшего шанса на победу. Германия понесла то, что называется абсолютные потери. Это потери, которые нельзя восстановить со временем. Потери Советского Союза были относительны. Он потерял, конечно, много танков, но сумел быстро восполнить потери и продолжил продвижение вдоль Восточного фронта к Берлину. Немцы также занялись производством новых танков, но к тому времени, как с конвейера сошли «Тигры», Советский Союз был освобожден. Немцы проиграли сражения под Ленинградом, Москвой и Сталинградом и полностью обессилели. Война была проиграна. Принцип экономии и прибыль. Средний доход в Америке составляет 25 тысяч долларов на одного человека и 36 тысяч долларов на семью в год. Ваша первая цель состоит в том, чтобы достичь средних показателей, а вторая – в том, чтобы эти показатели превысить настолько, насколько возможно. Некоторым из нас удается увеличить свой годовой доход на 3-5%, чуть-чуть превышая уровень инфляции или уровень повышения стоимости жизни. После 20, 30 или 40 лет тяжелой работы средний человек так и будет получать средний доход. Чем больше опыта вы приобретаете, чем более высокие результаты показываете, тем ценнее становитесь для компании и тем больше получаете. Однако так бывает не всегда. Сегодня инженер, заканчивающий университет, знает почти 80% из того, что знает инженер, отучившийся 10 лет назад. Молодой инженер без большого опыта, но трудолюбивый, быстро заменит человека, получившего профессию инженера и не совершенствующего своих знаний и умений. Недавно в прессе широко освещался случай, когда крупная корпорация уволила старшего сотрудника, взяв на его место молодого, готового работать за меньшие деньги. Уволенный сотрудник подал в суд за возрастную дискриминацию. Однако суд не удовлетворил его иск. Судья решил, что принятие на работу молодого сотрудника, который готов работать за меньшие деньги, не является возрастной дискриминацией. Это всего лишь экономический принцип, на котором базируется вся наша система. На самом деле, проблема заключалась в том, что уволенный сотрудник уже давно перестал совершенствовать свои знания и так отстал от передовых технологий, что приносимая им польза не превышала пользу от работы сотрудника 20 годами моложе. И с подобным феноменом мы сталкиваемся на протяжении всей жизни.